Скажу, что комедия, хорошо ли, дурно ли сыгранная по монаршей воле, вполне удалась. Все официальные лица, обязанные присутствовать на вокзале при проводах императора, увидели в его вагоне за полуопущенными шторами княгиню с детьми. В пути даже эта завеса тайны спала, и вскоре свита имела удовольствие наблюдать близость всего семейства, что, разумеется, каждый расценивал по-своему. Мне кажется, я уже говорила, чувство рыцарской чести, несомненно, было главной причиной, толкнувшей императора на эту женитьбу. Возможно, в ту минуту он радовался, что сумел преодолеть все трудности, которыми изобиловало выполнение этого плана, но как многого он не предвидел. Решительно сосредоточившись на одном, во что бы то ни стало достичь своей цели, он не увидел ни жестокости своего эгоизма по отношению к законной семье, ни падения собственного авторитета, ни, наконец, длинной и тяжелой цепи бесконечных конфликтов, возникавших по разным поводам вследствие его беззаконного решения. Как бы ни было трудно восстановить ход его сокровенных мыслей, предшествовавших принятию последнего решения, думаю, не ошибусь, если скажу, что борьба в нем шла недолго, и он не дал себе труда взвесить все последствия. Поставив на одни весы свое личное счастье и долг монарха-самодержца, он разрубил Гордиев узел, не думая о дальнейшем. Императору всегда не хватало широты ума. Факты обыкновенно представлялись ему изолированными, оторванными от целого. Он видел их только в свете текущего момента, не заглядывая в прошлое и не предвидя того, что они могут породить в будущем. Отсюда скорые решения и поспешность, с которой он осуществлял несозревшие проекты. Те, кто знал его близко и будет писать историю его царствования, смогут поведать об этой черте его характера удивительные вещи, потому что она отразилась даже на его политике и назначении министров. Сколько совершено оплошностей без предварительного размышления, без оглядки на возможные последствия. Можно сказать, что прозорливым у государя было только сердце. И именно благодаря своему сердцу он совершил волнующие и бессмертные деяния, память о которых пересилит его ошибки. Но в тот момент, который я описываю, этот источник был замутнен роковой страстью, которой он без колебания подчинил все, будто у него не оставалось другой миссии на земле. Как возвысить в глазах света женщину, которая, как он говорил, посвятила ему свою молодость. Позднее этот аргумент был основным при написании указа, выпущенного Сенатом по его приказанию, дабы урегулировать положение княгини Юрьевской и его незаконных детей. Примечание. Имя Юрьевских было выбрано не случайно. Его и прежде получали незаконнорожденные дети Романовых. Конец примечания. По этому случаю была создана комиссия, состоявшая из графов Адлерберга и Ларис Меликова, Набокова, министра юстиции, князя Сергея Урусова и оберпрокурора Синода Победоносцева, двое последних законоведы. Возглавил комиссию великий князь-наследник. Заседания проходили в Онечковом дворце. Когда текст, каждое слово, в котором должно было быть тщательно взвешенным, был составлен, его подали императору. «Он одобрил содержание указа, — говорил мне князь Урусов, — перекрестился перед тем, как поставить свою подпись в присутствии всей собравшейся комиссии, и изложил перед нами причины, побудившие его к этому браку, настолько красноречиво, что все мы пришли в невольное волнение, даже те, кто менее всего сочувствовал этому прискорбному событию. Нарисовав поэтическую картину любви и преданности, которыми юная девушка окружала его в продолжении многих лет,